Настоящее есть в той или иной мере реализованное будущее, а будущее – еще не осуществленное настоящее. Без будущего нет настоящего, ибо проекция настоящего в будущее только и дает возможность его осуществить. Таким образом, будущее представляет собою ту сферу или ту лабораторию, где творится настоящее. Без будущего не обойтись. В нем заключено все, все возможности. А так как эти возможности не ограничены ничем и не могут быть ограничены, то лаборатория будущего полна поистине неисчерпаемыми возможностями. Надо лишь точно понять, что действующим фактором в сфере будущего является мысль, опять же, не могущая быть вдвинута в какие-либо ограничивающие ее рамки. Настоящее, таким образом, является лишь аспектом будущего, осуществленным либо полностью, либо частично. Обычно – частично. Мост между настоящим и будущим может быть перейден только ногой человеческой. В этом процессе важнейшим условием будет понимание того, что все возможности или невозможности осуществления определяются мыслью. Животные не имеют будущего, то есть их сознание не может проектировать себя в будущее, а если и делает это, то инстинктивно и бессознательно. Творчество мысленное всегда устремлено в будущее, ибо творится и создается то, чего нет в настоящем, ибо мысль, какой бы недостижимой ни казалась она в настоящий момент, рано или поздно в той или иной форме, но осуществится, и именно на Земле в условиях плотного мира. Самые дерзновенные полеты творческого воображения, творящие мечты, полезны, жизненны и реальны, так как создают предварительные и необходимые условия для того, чтобы мечта превратилась в действительность. Икар летал на восковых крыльях в воображении Овидия десятки веков тому назад, но в настоящее время люди все же летают. Мечта стала явью, хотя во время своего зарождения казалась фантастической и неосуществимой. Недостижимого и неосуществимого ничего нет, если только оно не идет вразрез с законами мира, в котором живем. Возможности же этого мира еще так мало изучены. Даже тело человека еще совершенно не исследовано, хотя бы в области деятельности нервов, мозга и нервных сплетений, и некоторых желез. Не говорим уже о насекомых или животных или птицах. Животные и насекомые чувствуют непогоду задолго, а птицы летают без компаса тысячи миль. Много в природе явлений, подлежащих самому внимательному и серьезному изучению и наблюдению, ибо выше природы и законов окружающего ее мира человеку не перешагнуть.